Я с трудом покачала головой, затем напряглась и чуть слышно произнесла. «Я живая?» «Вроде да», — улыбнулся незнакомец. «Правда, в настоящий момент ты больше похожа на труп. У тебя губы аж черные. Ты подняться-то сможешь?» «Попробую». Парень взял меня за руки и слегка потянул. Я села и быстро огляделась по сторонам, на минуту задержав взгляд на могиле, из которой только что удалось выбраться. «И кто тебя туда запрятал?» «Не знаю», — пожала я плечами, безуспешно стараясь вспомнить, что со мной произошло. «Тебе повезло, что я оказался на этом кладбище», — улыбнулся незнакомец. «А как ты здесь оказался?» «Дед у меня умер. На завтра похороны назначены. Утром упросил приятелей могилку ему выкопать. Мы быстро управились, часа за три. Земля тут хорошая, без камней. Напилили досок на настил, покидали на дно и уехали. А дома, смотрю, часов нет. Я их, оказывается, на кладбище оставил. Вспомнил, что на оградку соседнюю вешал, когда могилку копал. Часы классные, именные. Дед подарил. Решил вернуться. Сел в машину и поехал обратно. Хорошо, что еще не успел старика помянуть, а то бы за руль в жизни не сел. Я, конечно, не трус и в загробную жизнь не верю, но когда подошел к могиле, чуть было разрыв сердца не схлопотал. Одна из досок, которую мы торчком поставили, шевелилась. Я чуть сам в эту могилу не свалился. Ноги словно ватные стали, в ушах колокол загудел. Ну, постарался унять мандраж, подошел поближе к могиле, хотя внутренний голос подсказывал бежать с этого кладбища как можно дальше. Смотрю, могила почти наполовину засыпана. Сверху две лопаты лежат. Я их специально в траве припрятал до завтра. А доска по-прежнему шевелится, хотя ветра нет. В общем, я долго размышлять не стал. Схватил лопату, прыгнул в могилу и начал копать. Ну, думаю, если там человек лежит, а не дьявол, то как бы не задеть его ненароком? Чем он доску-то шевелит? Рукой поди. Чудом сообразил, что надо начинать копать с ног, а то бы еще засыпал дырочку, через которую ты дышала. Так потихоньку тебя и откопал. «С ума сойти!» — еле слышно произнесла я, с ужасом разглядывая свои отекшие ноги. Меня похоронили заживо. Мне такое не могло присниться даже в самом страшном сне. «Ну что, покойница, так и будешь сидеть? Попробуй встать». Я сморщилась, схватилась за плечо своего спасителя и с великим трудом встала. Перед глазами все поплыло, тело казалось невесомым. Закрыв глаза, я почувствовала, что вновь теряю сознание. «Эй, покойница, тебе плохо? Ну, говори, что ты молчишь? Ты что, и в самом деле на тот свет собралась?» Как сквозь вату донеслось до меня. «Покойница, покойница», — застучала в висках. Я хотела что-то ответить, но поняла, что не могу говорить. Не знаю, сколько времени я пробыла без сознания. Кажется, долго. Во всяком случае, теперь я лежала не на земле, а на старенькой деревянной кровати.